Повысить самооценку. Пишу вам письмо, мои дорогуши и лопатуши. Как поживаете? Я поживаю хорошо. Но мучает меня один вопрос. Вот смотрите. Разумеется, солнце меркнет в виде меня. Звезды гаснут передо мной. Но все же достаточно ли я великолепна? Или недостаточно? Как вы считаете, не занижена ли у меня самооценка? Бывает, гуляю я, такая вся страшно красивая. А тут ползет мимо улитка и верещит. «О, моя жрица, позволь мне упасть к твоим ногам!» «Ну да, сейчас!» Разумеется, я ей отвечаю. «Ах, ты негодная улитка!» «Конечно, я не позволю. С чего ты взяла, что достойно лежать у ног моих?» «С другой стороны, какой же я буду повелительницей улиток, если все улитки от меня расползутся?» «А еще думаю, как улитка может упасть?» «Ладно, пусть себе падает, если сможет. Надо быть не только великолепной, но и снисходительной. Правда же? А теперь практика. Чтобы повысить качество своей жизни, необходимо себе это позволить. Войти в состояние, в котором вы, безусловно, достойны всего самого лучшего. А как войти? Нужно себя почаще хвалить. По поводу и без повода. В детстве, да и сейчас, вас, наверное, больше ругали, чем хвалили, а также внушали, что нельзя хвастаться и задаваться. Вас не учили себя ценить. Социуму невыгодны индивиды с высокой самооценкой. Между тем, повышение самооценки не менее важно, чем развитие у себя позиции вершителя. Вы знаете, что ваш манекен может меняться. Вы можете становиться лучше, и вы становитесь лучше, когда задаете не только реальность, но и себя, как совершенство. А когда видите подвижки и фиксируете их мыслемаркерами, то и подавно входите в состояние, в котором стоите и достойны. Делайте многократные повторения – будьте жадными ловцами подвижек, и все у вас получится. Но есть практика еще проще – себя хвалить. Недаром говорится – сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. Я все время себе напоминаю – как бы себя похвалить не забыть. Вот и вы тоже. Приступайте прямо сейчас. Расскажите мне, расскажите, за что вы можете себя похвалить?